Подаренная жизнь. Коркин был человек средней физической силы, тщедушного сложения. Его здоровый глаз, по контрасту с выбитым, закрывшимся, смотрел с удвоенным напряжением. Он брился, напоминая этим трактирного официанта. В общем, худощавое, кривое его лицо не производило страшного впечатления. Джонка, бурое пальто и шарф были его бессменной одеждой. Он никогда не смеялся, а говорил голосом тонким и тихим. В субботу вечером Коркин сидел в трактире и пил чай, обдумывая, где бы заночевать. Его искала полиция. Хлопнула, дохнув морозным паром, дверь, вошел испитой мальчишка лет 14. Он осмотрелся, увидел Коркина и, подмигнув, направился к нему. «Тебя, слышь, хотят тут. Дело тебе есть», — сказал он, подсаживаясь. Фраер спрашивал. «Чего это?» «Какой-то барин», — сказал хулиган. «Я с ним снюхался на вокзале. Надо ему кого-то пришить. Мастера ищет». «Он где?» «Поедем в Ливерпуль. Он там в кабинете засел, пьет и бегает. Кулачонка сжал, по столу треснул, зубами скрипнул. Псих!» «Пойдем», — сказал Коркин. Он встал, закрыл шарфом нижнюю часть лица. Джонку сдвинул к бровям, торопливо докурил папироску и вышел с хулиганом на улицу. По выцветшему насквозь пропахшему кисло-унылым запахом кабинету «Ливерпуль» расхаживал, нервно потирая руки, человек лет 30. На нем был короткий в талию серый полушубок, белый барашек на рукавах и воротнике придавал полушубку вид фатовской, дамский. Шапка тоже белая сидела над бородатой, жеманно откинутой голове очень кокетливо. Прачное лицо с выдающейся нижней челюстью, обведенной густой подстриженной клинышком темной бородой, впалые беспокойные глаза, закрученные торчком усы и нечто танцующее во всех движениях от скользящей конькобежной походки до выворачивания на отлет локтей, давали общее впечатление холеного истеричного самца. Коркин, постучав, вошел. Неизвестный нервически заморгал. «По делу звали», — сказал Коркин, смотря на бутылки. «Да-да, по делу», — заговорил шепотом неизвестный. «Вы тот самый?» «Тот самый». «Вы пьете?» Потому как он резко сказал «вы», Коркин видел, что барин презирает его. «Пьете», — нахально ответил Коркин. Он сел, налил и выпил. Барин некоторое время молчал, воздушно поглаживая бороду пальцами. «Обтяпайте мне одно дело», — хмуро сказал он. «Говорите, зачем звали?» «Мне нужно, чтобы одного человека не было. За это получите вы 1000 рублей, а задатком теперь 300». Левая щека его задергалась, глаза вспухли. Коркин выпил вторую порцию и съязвил. «Самому-то вам слабо? Или как?» «Что? Что?» — встрепенулся барин. «Сами трусите?» Барин устремился к окну и, постояв там в полоборота, крикнул. «Болван!» «Сам болван», — спокойно ответил Коркин. Барин как бы не расслышал этого. Присев к столу, он объяснил Коркину, что желает смерти студента Покровского, дал его адрес, описал наружность и уплатил 300 рублей. «В 3 дня будет готов Покровский», — сухо сказал Коркин. «По газетам узнаете». Они условились, где встретиться для доплаты, и расстались. Весь следующий день Коркин напрасно подстерегал жертву. Студент не входил и не выходил. К 7 часам вечера Коркин устал и проголодался. Размыслив, решил он отложить дело до завтра. Кинув последний раз взгляд на черную арку ворот, Коркин направился в трактир. За едой он заметил, что ему как-то не по себе. Ныли суставы, вздрагивалось, хотелось тянуться. Пища казалась лишенной запаха. Однако Коркину не пришло в голову, что он простужен. Преступник с отвращением доел щи. Сидя потом за чаем, он испытывал неопределенную тревогу. Бродили беспокойные мысли, раздражал яркий свет ламп. Коркин хотел уснуть, забыв о полиции, железной гирьке, приготовленной для Покровского, и всем на свете. Но притон, где он ночевал, открывался в 11. У Коркина оставалось 2 свободных часа. Он решил провести их в кинематографе. На него напало странное легкомыслие, полное презрение к сыщикам и тупое безразличие ко всему. Он зашел в какой-то из биоскопов —